Новелла пятая. Ревнивец под видом священника исповедует свою жену, а она его уверяет, что любит священника, приходящего к ней каждую ночь. Пока ревнивец тайком сторожит у двери, жена велит любовнику пройти к ней по крыше и проводит с ним время. Лауретта кончила свой рассказ, и все похвалили жену, что она поступила хорошо и как подобало тому негодному, когда король, дабы не терять времени, обратился к Вьеметте и любезно возложил на нее обязанность рассказа, вследствие чего она так начала. «Благородные дамы, предыдущая новелла побуждает меня рассказать также о ревнивце, ибо я полагаю, что хорошо то, что чинят им их жены, особенно если они ревнуют без повода. И если бы составители законов все сообразили, я думаю, им следовало бы в этом случае положить женам не иное наказание, как то, какое они положили человеку, наносящему ущерб другому, защищаясь. Ибо ревнивцы строят ковы против жизни молодых жен и настойчиво добиваются их смерти. Они всю неделю сидят взаперти, занимаясь семейными и домашними делами, желая, подобно другим, в праздничные дни получить некоторые развлечения, некоторый покой и возможность несколько повеселиться, как то делают крестьяне в деревнях, ремесленники в городах и председательствующие в судах. Как то сделал Господь в седьмой день, почивший от всех трудов своих, как того требуют священные и гражданские законы, которые во славу Божию и во внимание к общему благу всех отделили рабочие дни от дней отдыха. Но и на это не согласны ревнивцы. Напротив того, они устраивают так, что эти дни, радостные для всех других, становятся для их жен еще более печальными и жалостными, ибо они держат их в большом притеснении и взаперти. Насколько и как это угнетает бедняжек, про то знают лишь те, кто это испытал. Потому я заключаю, что то, что жена чинит мужу ревнивому без основания, не только не следовало бы осуждать, но и одобрять. Итак, жил в Римине купец, богатый поместьями и деньгами, и была у него жена-красавица, которой он чрезмерно ревновал, и не было у него к тому иного повода, кроме того, что как он ее очень любил и считал очень красивой, и знал, что она полагает все свое старание, чтобы ему нравиться. Так думал, что и всякий другой ее любит. Всем она кажется красавицей и старается также понравиться другим, как и ему. Заключение, показывающее, что человек он был дрянной и малосмысливший. Ревнуя таким образом, он так ее сторожил и держал ее в таком утеснении, что, может быть, многие из осужденных смертной казни не содержатся тюремщиками с таким оберегом. Жена не только не могла пойти на свадьбу, на праздник или в церковь, или переступить через порог дома, но не смела подойти и к окну, либо выглянуть из дома зачем-то ни было, вследствие чего ей жилось очень худо, и она тем нетерпеливее выносила эту муку, чем менее чувствовала себя виноватой. Поэтому, видя, что муж обижает ее несправедливо, она решилась утешить себя, найти по возможности средства устроить так, чтобы ее обижали не без причины. А так как ей нельзя было подойти к окну, и таким образом не было средства показать кому бы то ни было, кто поглядел бы на нее, проходя по улице, что его любовь ей угодна, она, зная, что в доме рядом с ней живет юноша, красивый и приятный, задумала, если окажется какое-нибудь отверстие в стене, отделявшее ее дом от того, смотреть в щелку, пока не увидит юношу, и ей не удастся поговорить с ним и отдать ему свою любовь, коли он того пожелает. А если представится способ, то иногда и сходиться с ним и таким образом развлечься в своем злополучном существовании, пока у мужа не выйдет гвоздь из головы. Ходя от одного места к другому и осматривая стену, когда мужа не было дома, она заметила невзначай, что в одном очень закрытом месте в стене открывалась щель. Смотря в нее, хотя и плохо различая, что было с другой стороны, она увидела, однако ж, комнату, куда выходила щель, и сказала себе: «Если бы это была комната Филиппа, то есть ее молодого соседа, мое дело было бы наполовину сделано». Она велела своей горничной, сочувствовавшей ее горю, осторожно разузнать, и действительно оказалось, что молодой человек спал там совсем один. Вследствие этого она часто стала подходить к щели, и когда слышала, что молодой человек дома, роняла камешки и прутья и добилась того, что юноша подошел туда, чтобы поглядеть, что там такое. Она тихо позвала его, он узнал ее голос, ответил ей. Пользуясь случаем, она в кратких выражениях открыла ему свою душу. Крайне довольный этим юноша устроил, что с его стороны щель стала шире, так, однако, что никто того не в состоянии был бы заметить. Здесь они часто беседовали друг с другом и пожимали руки, но далее, вследствие строгой охраны ревнивца, нельзя было идти.